покуривая из тоненького мундштука, ловко выплевывая кольца дыма, скептически улыбался Замятин. Шкловский, казалось, бегал по комнате, несмотря на узость пространства. Уже знакомы и близки друг другу были молодые лица, усмешка Зощенки, хохот Тихонова. Напоследок уговаривали Всеволода Иванова прочитать стихи по-казахски, и непонятный язык наделял происходящее такой загадочной важностью, что мы расходились по домам, точно приподнятые парадом. На улицах было по-весеннему влажно и тепло, фонари не горели, но кое-где лампочки мерцали в магазинных окнах, мыли стекла, красились вывески. Начиналась новая эпоха, еще неизвестная, под кратким и странным именем НЭП. «Понимаете ли, реформы? Серебряную валюту вводим, торговлю открываем, черт побери!» Горький крепко трет руку об руку, плечи его расправились, он очень бодр, решителен, даже кашель его стал как-то тише. Голова кругом пошла, до чего много дел всяких. До помрачения рассудка, до обалдения. В его счастливых глазах ясно проглядывает игривая улыбка, будто он хочет сказать, мол, не обессудьте, что он такой наивный, молодой, увлекающийся, хотя полагалось бы ему быть серьезным и, может быть, даже маловерящим. В том, как он прислушивается к своим рассказам о новостях, есть что-то похожее на сосредоточенность ребенка, рассматривающего поразительную игрушку. Она еще не сломана, ее механика не обнаружилась, но предстоят 2-3 движения, и посмотрим тогда, есть ли чему удивляться. Однажды Горького спросили, пишет ли он что-нибудь. «Какое?» — ответил он и махнул рукой. «Заговорил?» Это был период говорения в редакциях, издательствах, эпоха комиссий, коллегий, правлений, комитетов. Так и теперь, смеясь, он тоже машет рукой. Поверите ли, каждый день теряю бумаги. Прямо страсть как. Он удивленно проводит взглядом по ворохам бумаг. Их вид напоминает ему какое-то дело. Он принимается торопливо разыскивать его. Это совсем новые дела или нет? Это все те же дела, какими он был занят всегда. Но в них появилось нечто новообретенные, дела новой эры, означающие шаг истории. Он погружается в них, он пьет их, и когда в трубку, через которую бежит, струится питательная материя обновляемой жизни, попадает нечто испробанное прежде, он сердится. Стол его неузнаваем. Обычно он просторен, на нем нет лишних ненужных вещей. К его порядку Горький относится без снисхождения. Поражает тот факт, что рассказ «26.1» был написан Горьким в то время, как рядом в комнате лежал покойник. Поражает особенно, когда знаешь, что Горький не мог работать, если какой-нибудь нож для разрезания книг исчезал с отведенного ему места. Теперь же на столе не осталось следа обычного порядка. Из-под бумаг даже не проглядывает зеленое сукно, и Горький роется в них самозабвенно. Какая неистребимая страсть в его увлечениях, какая потребность в вечно новом, будь то человек или вещь, или событие. Каждое явление — истинное чудо, если оно что-нибудь приносит, дает, обещает. Он требует, чтобы к нему несли творение рук человеческих, вещи, краски, звуки, душу, наконец, просто морду какую-нибудь замечательную или разительную глупость. Ему все мало, давай, давай. Если ему ничего не несут, он сам идет к горе. Вот и этой весной Москва не приедет к нему на Кронверкский, и он все чаще ездит в Москву, все дольше живет там, а, возвратившись, готовится к новой поездке. Перебирая бумаги, он внезапно приостанавливается, смотрит на меня, снимает очки. «Это что у вас торчит в кармане?» «Рукопись одна, рассказ». «Позволительно спросить, это для меня?» «Я обещал одному журналу». «О, тянет он обиженно. Ну-ка, дайте-ка сюда». Он прочитывает несколько строк, говорит с холодным равнодушием, едва слышно. «Так, значит, не дадите мне?» «Я для вас и принес. Ну, вот это другой разговор. Возьму с собой в Москве, почитаю.